точки зрения обычной физики, невозможно, например, чтобы раненная гарпуном акула прошла без остановки более 500 миль с постоянной скоростью 50 узлов, почти не потеряв при этом веса. Однако такой случай засвидетельствован мировой статистикой. С точки зрения нормальной логики невозможно объяснить, что черепаха способна месяцами активно ползать без питания. Тем не менее, это факт. Не возвращаясь к людям. Известно, что тибетские ламы, введя себя в подсознательное состояние, могут бежать с немалой скоростью, причем в условиях высокогорья. Столько сотен километров, сколько разделяет их отдаленный монастырь от другого отдаленного монастыря. Известны и другие физические способности, которые блистательно демонстрируют люди на Востоке, умеющие войти в особое состояние отключенной или частично отключенной психики. Они настолько не соответствуют обыденным представлениям, что я, чтобы не дразнить гусей, пока помолчу о них. Но спрашивается, почему надо говорить о достижениях только тибетцев, китайцев, индусов, японцев, филиппинцев? Ведь речь идет о возможностях запуска механизма, присущего не только человеку как виду, но и всему живому. И действительно, вводя себя в определенное медитативное состояние мы, ленинградцы, люди севера, а не востока, как известно, научаемся увеличивать свои физические, точнее физиологические возможности, связанные с увеличением количества движения и некоторыми другими функциями организма. Впрочем, речь сейчас не об этом, а об иерархии матрешек. Второй их уровень выделяет человека из царства животных, ибо позволяет личности увеличивать собственный творческий, нравственный, интеллектуальный потенциал. Повторяю то, что уже говорил раньше. Не только наш мозг, но и жидкостные контуры организма – суть инструменты восприятия мира. Поэтому активно образующийся кровоток, да еще в чистых, несклеротированных сосудах есть могучее дополнительное средство познания, совершенствования, пересоздания собственной индивидуальности. Осмелюсь ввести сейчас к концу книги новое для нее, тем не менее фундаментально важное для темы развития человеческих возможностей понятие «мысли-образ». При том, что мысль не материальна, она как в образной своей модификации, так и в логической структуре способна активно воздействовать на протекание материальных процессов. Если говорить о второй матрешке, то здесь человек воздействует на протекание материальных процессов по отношению к самому себе. Думаю, разговор о методике – это совершенно особая тема. Сейчас речь о принципе. Но существует и третий уровень – это воздействие на протекание материальных процессов вне себя. Нет, я говорю сейчас не о гипнозе, к которому отношусь с большой настороженностью, а о явлениях иного плана. Собственно говоря, мы входим в область евангельских чудес. В прекрасной книге «Йога» Рамачарака «Жизнь Христа в свете оккультных наук» спокойно излагается, что те действия, которые демонстрировал Иисус Христос, вполне по силам человеку, обладающему сенситивными способностями выше средних, после прохождения определенного курса обучения. Один человек может дать благодатный посыл другому даже на расстоянии, даже без ведома того, и у того улучшится здоровье, настроение, какое-либо личностное качество. Этот посыл может быть обращен не только к отдельному человеку, но и к совокупности обстоятельств. Особый вопрос, на котором мы уже останавливались, всегда ли нужно это делать? И уж вопрос вопросов о нравственности того, кто этот свой посыл отправляет в мир. Четвертый уровень – уже очень большая матрешка, вбирающая в себя трех предшественниц. Это концентрированная коллективная работа нескольких человек, целой группы над изменением состояния или нравственных качеств одного человека. Вот пример. Бежит наша группа по холмистому рельефу вокруг второго озера в Озерках. Вечер, метель, из одежды на нас только трусы. Уважаемый член нашего сообщества, активный деятель движения милосердия, много сил отдавший и отдающий спортивному совершенствованию слепых, Яков Иванович Т., с большой озабоченностью сообщает, что его 6-летнего сынишку карета скорой помощи увезла в больницу с целым набором грозных диагнозов и высокой температуры. Принимаем решение помочь. Энергично и согласованно действуем.